Глава вторая. Сердце билось так, будто раз за разом взрывалось, бешено, безумно и пропуская удары. Меня все еще лихорадило, и тело уже сейчас ломило настолько сильно, что ноги подгибались, но я не останавливалась. Бежала изо всех сил, словно за мной гналась стая диких волков. Вообще не знала этих районов и не понимала, куда направляюсь, но все еще неслась по идеально чистым улицам. Желала оказаться как можно дальше от того здания, рядом с которым увидела того незнакомца. Будто от этого зависела моя жизнь. «Ноэми, стой, подожди!» Лили дернула меня за руку, заставляя замедлиться. «Что с тобой происходит?» Я сама не знала ответа на этот вопрос, но, пробегая мимо очередного проулка, затянула туда сестру. Остановившись, прислонилась спиной к забору и закрыла лицо ладонью. Делала глубокие вдохи. «Истинный. Проклятье, как такое возможно? И почему я убежала? Этого я тоже не понимала. Вернее, нет. Ответ на этот вопрос я знала. Я испугалась того незнакомца. Дьявол. Я выросла в районах, в которых убивали ни за что. Просто так. При мне мужчинам головы пробивали и женщин утаскивали в машины с затемненными стеклами. Но все это не так пугало, как тот мужчина, хотя он ничего не делал. Просто стоял и смотрел на меня. Качнув головой, я сделала еще несколько глубоких вдохов. Решила, что, наверное, просто мое сознание воспалилось из-за проклятой истинности, которую я все еще не могла принять. Отрицала как нечто невозможное. То, чего просто не могло существовать. «Лили, кто тот мужчина?» спросила, убирая руки от лица. Насколько же сильно мой голос дрожал. «Мац Райт? Он ужасный человек. Если в городе есть тот, кого нужно избегать, то это он!» Лили вплела пальцы в грязные волосы и все еще тяжело дыша прикусила губу. «Ты побежала, потому что испугалась его?» Я кивнула. Меня все еще трясло, и сестра, заметив это, обняла меня. «Малая, не бойся!» — сказала Лили, крепче прижимая меня к себе. Некоторое время молчала, а потом сказала. «Он пару раз приходил в ресторан, в котором я работала. И поверь, я каждый раз дрожала, будто дьявола увидела. Он же Альфа, причем очень сильный доминант. Его энергетика подавляет. Тем более позже я узнала, что он за человек». И вообще старалась спрятаться, когда Райт опять приходил. Поэтому я тебя понимаю. Но уже теперь все хорошо. Мы убежали. Сомневаюсь, что ты его еще когда-нибудь увидишь. Поэтому просто делай глубокие вдохи и постарайся успокоиться. Скоро мы будем дома. Он мой истинный. А? Лили замерла, а потом, отстранившись, приподняла один уголок губ. «У тебя очень плохое чувство юмора, и сейчас, как бы, не время для шуток». «Это не шутка. Он действительно мой истинный». Лили еще сильнее приподняла уголок губ, но, заметив, что я это говорю серьезно, она перестала улыбаться. «С чего ты так решила?» «Я почувствовала это». Опять закрыв глаза, я запрокинула голову и с очередным глубоким вдохом попыталась унять дрожь. «Это трудно объяснить». Я уловила его запах, и меня начало трясти. Но вообще-то всего так просто не описать. Я до сих пор чувствую себя как-то странно. Ноэми, Мац Райт, Альфа. У него очень мощная энергетика. Поверь, она куда сильнее, чем ты можешь себе представить. Сказала сестра, не отрывая от меня взгляда. Он ее сдерживает. Самоконтроль у него, конечно, великолепный. Но даже несмотря на это, его энергетика ощущается. Если женщина слабая, она в его присутствии вообще может потерять сознание. Думаешь, я была подавлена его энергетикой? Так и есть, малая. Меня в его присутствии тоже начинает трясти. Так со всеми. Лили подошла ко мне и, сбросив с моей головы капюшон, растрепала ладонью мои грязные волосы. Таким образом пыталась успокоить. Просто ты вот таким образом отреагировала на Альфу. Но это нормально. Я кивнула. Слова Лили были логичными, и мне даже захотелось засмеяться от того, что я глупая, какую-то там истинность учуяла. «Пойдем», — сказала, качнув головой. Дрожь так и не исчезла, но не было смысла дольше находиться в этом проулке. Домой хотелось. Я потянула сестру к улице, но мы не успели на нее выйти, как нам преградили путь двое верзил, огромные как скалы и одетые в строгие костюмы. «Вы пойдете с нами», — сказал один из них. На Лили он не смотрел. «Только на меня». «Куда?» — спросила, сделав пару шагов назад. «Зачем?» «Садитесь в машину». Я бросила быстрый взгляд на сестру. Им говорила, чтобы она убегала. В наших районах мы во многие передряги встревали и уже научились выживать в таких моментах, поэтому понимали друг друга без слов. Лили развернулась и резко побежала вглубь проулка, к противоположному выходу на другую улицу. Одно мгновение, и я сделала то же, что и она, но не успела даже минимально отстраниться от верзил, как один из них схватил меня. Я начала вырываться и кричать, но буквально через несколько секунд меня забросили на заднее сиденье машины. Биение сердца оборвалось, и дыхание застряло в горле, из-за чего я не могла сделать ни вдоха, но так отчетливо ощущала то, что сознание начало поглощать паника. «Отпустите! Вы меня с кем-то перепутали!» — сказала верзилам. Один из них сел за руль, второй — на переднее пассажирское сиденье. Они даже не обернулись, не посмотрели на меня, но уже буквально через мгновение машина выехала на дорогу. Краем глаза я заметила, что Лили выбежала из проулка и побежала за джипом, который свернул уже на следующем повороте. Я больше не видела сестру, но среди паники, терзающей сознание, возникло облегчение от того, что хотя бы Лили в безопасности, ее не тронули. Я ни на мгновение не замолкала. Постоянно спрашивала у этих мужчин, кто они такие и куда меня везли. Ответов не получала и начинала дергать ручку дверцы. Поняв, что и это было бесполезно, попыталась выбить стекло ногой. Добилась лишь того, что ступню обожгло болью. При этом, что бы я ни делала, верзилы даже не обернулись. Похищение девушек не являлось редкостью. Особенно в районах, в которых я выросла. И чаще всего, после того, как девушек утаскивали в машины, их больше никто не видел. А если некоторым удавалось вернуться, они больше не были похожи на людей. Поэтому я прекрасно понимала всю чертову скверность ситуации, в которой оказалась. И когда машина заехала на территорию, огражденную высоким забором, после чего остановилась около главного входа огромного особняка, я не медлила ни одного мгновения. Как только дверца открылась, я одним рывком выскользнула из машины, после чего рванула в сторону, но сразу же была поймана. Стиснула зубы и попыталась расцарапать мужчине лицо. Вернее, целилась в глаза, ведь если хочешь жить, стоит забыть про нерешительность и страх. Этому меня научили родные улицы. Вот только у меня ничего не получилось. Верзила просто перебросил меня через плечо и понес в дом. «Отпусти!» — начала я бить мужчину по спине. «Помогите!» Этот особняк был наполнен прислугой, но на меня никто даже не посмотрел. Более того, уже вскоре меня занесли в какую-то комнату и оставили там. Попытка открыть дверь провалилась, и я сразу осмотрелась по сторонам. Замерла. «Это комната. Это спальня. Огромная и просторная, светлая и с минимумом мебели. Я впервые была в подобном помещении. Вообще, такие особняки видела лишь в журналах, но сейчас меня волновало другое. Если честно, учитывая мой внешний вид, я подумала, что меня на органы хотели отдать. Ходили слухи, что именно для этого воровали людей из крайних районов, но эта комната вводила в недоумение. Дьявол, что вообще происходило? Я собиралась подойти к окну, чтобы выглянуть на улицу, но внезапно замок на двери щелкнул, и в комнату вошел мужчина лет 40. Я успела заметить, что верзилы, стоявшие в коридоре, ему учтиво поклонились. «Кто вы?» Я настороженно спросила и немного отошла, увеличивая расстояние между нами. «Я всего лишь врач». «Значит, меня все-таки на органы хотят отдать». «Что?» Мужчина вопросительно приподнял бровь. «Нет, с тобой ничего такого делать не собираются. Мне нужно всего лишь взять у тебя немного крови на анализ». «Зачем?» Он ничего не ответил. Замер и оглянулся по сторонам. Я поступила так же, замечая нечто странное. Казалось, что пол дрожал, и шкафы начали еле заметно покачиваться. «Что это? Землетрясение?» Уже в следующее мгновение я ощутила запах. Тот самый, который совсем недавно уловила на улице. Дверь открылась, и в комнату вошел Матс Райт. Я сильно вздрогнула, когда его взгляд оказался на мне и невольно сделала пару шагов назад. Но буквально через мгновение мужчина оказался рядом. Грубой рукой сжал шею сзади. Не сильно, но ощутимо. После чего резким рывком притянул к себе. Сделал глубокий вдох через нос. От близости с Райтом меня мгновенно повело. Ноги подкосились, и если бы он меня не удерживал, я тут же упала бы на пол. Он сделал еще один вдох, а я ощутила, как тело начало непривычно покалывать. И ладони задрожали. Проклятие! Какой же он огромный! Не мужчина, а стальная скала, по сравнению с которой я казалась крошечной. Чувствовала себя до невозможности странно, но очень сильно желала оттолкнуть мужчину от себя. Из-за этого положила ладонь на белоснежную ткань его рубашки, через ткань ощущая, как каменные мышцы еще сильнее напряглись. Еще один вдох, после чего его рука сжалась еще сильнее, уже теперь причиняя боль. Но внезапно Райт меня отпустил, будто я была чем-то ничтожным. Словно прикосновения ко мне были подобны прикосновениям к мусору. Я, покачиваясь, отошла к стене, чувствуя, как шею в том месте, к которому прикасалась ладонь мужчины, жгло, будто к ней приложили раскаленный металл. Райт выглядел полностью спокойным. Ни одна черта его лица не дрогнула, и глаза совершенно не изменились. Вот только пол уже задрожал так, будто вот-вот переломится. И со шкафа упало несколько книг. Это бушевала его энергетика. Лили сказала, что у Райта превосходный самоконтроль, но, видно, это не так. Единственное, я была согласна с тем, что Райт — сильный альфа. Мощный. Я даже представить не могла, что у кого-то может быть настолько чудовищная энергетика. Это пугало. Райт расстегнул пуговицу на рукаве своей рубашки и подкатал его. Вместе с этим сделал глубокий вдох через нос, и пол стал немного меньше дрожать. Но буйство жуткой энергетики все еще ощущалось. Даже врач с трудом стоял на ногах. Его трясло, и на Райта он смотрел с жутким страхом. Но все равно он достал шприц из своего металлического кейса, после чего взял у Райта кровь. Со вторым шприцом он подошел ко мне. «Мне нужно взять кровь. Проверить вашу истинность», — сказал он, осторожно прикасаясь к моей руке. «Истинность? Черт, только не это! Я ведь успокоилась после того, как Лили сказала, что я просто подобным образом отреагировала на Альфу, а теперь меня опять начало трясти. Черт, нет! Пусть это окажется ошибкой, и я спокойно пойду домой!» Я молилась о том, чтобы тест оказался отрицательным. Но когда врач смешал мою кровь и кровь Райта, она стала белой. Мужчина испуганно посмотрел на Райта, будто боясь произнести следующие слова. Но мы и без них все поняли. «Вы истинные!» Тело напряглось до предела, и сознание обожгло. Я обернулась и посмотрела на Райта, понимая, что он также посмотрел на меня. Его взгляд все так же оставался непроницаемым. Но то, как он на меня посмотрел, я не могла этого описать. Но в его взгляде точно не было ничего хорошего. Вот только и в моем взгляде было непринятие. Никакой радости по поводу этой новости я не испытала. Наоборот, была готова рвать на себе волосы. Я опустила взгляд и случайно заметила, что одна ладонь Райта была в черной перчатке. Но больше внимания привлекла вторая рука. Во-первых, там была татуировка, что никак не вязалось с настолько строгим мужчиной, будто бы состоящим из стали. Но больше внимания привлекало кольцо на безымянном пальце. Он женат. «У меня не может быть истинной», — сказал Райт, не отрывая от меня взгляда, под которым мне невольно захотелось сжаться. Но я все равно стояла ровно. Я впервые услышала его голос. И хотела я этого или нет, но по коже пронесся вихрь покалывающих мурашек, как-то странно собирающихся в некоторых участках тела. Качнув головой, я попыталась прогнать эти ощущения, но они как будто впитались в кожу. «Ошибки быть не может», — сказал врач. Создавалось ощущение, что он желал, чтобы пол все же проломился, и он провалился куда-нибудь. «Вы истинные!» Врач запнулся, так как Райт в этот момент посмотрел на него. «Если мы истинные, есть ли шанс разорвать эту истинность?» — спросила у мужчины. Он до побелевших костяшек сжал пробирку в руке и отрицательно качнул головой. «Нет. Во всяком случае, я о таком не знаю. Я вообще не думаю, что кто-нибудь ранее желал разорвать истинность. Ищи способы», — жестко сказал Райт. Казалось, что прикосновения ко мне действительно были для него подобны прикосновению к мусору. Но пол задрожал еще сильнее, и со шкафов посыпались книги.